прыгнем свысока. Парим сквозь небо мы в направлении, где ночуют облака. Там прячутся мечты, теплый ветер нас разлучит навсегда. Мы выпадем дождем, летний вечер ранит сердце, как всегда. Но мы чего-то ждем. Не надо плакать, не надо звать. Задыхаясь в пустоте, вновь будем умирать. Нет ответов, ты прижалась к темноте. Чтоб слезы вытирать, ты раздета, но в объятиях не моих. Там будешь засыпать, словно дети. Вся планета для двоих. Нам больно отпускать.